Глава 20. Просто уходи. Вуаль нашлась. Еще длиннее и темнее, чем была она девушке, имени которой я так и не спросила. Я быстро шла по коридору, укрытая черной тканью до самого пола. То, что выдала мне провидица, больше напоминало плед, а не покров для лица. Идти в нем было неудобно, смотреть тоже. На уровне глаз ткань оказалась чуть прозрачнее, но обзор все равно оставался ужасным. Зато встречные деструкты шарахались в сторону и молча уступали мне дорогу, стоило лишь появиться. Никто не пытался со мной заговорить, что тоже радовало. Из-за угла показалась рыжая макушка вулкана, но скрылась так же быстро, как и все остальные. Радуясь этому обстоятельству, я некоторое время блуждала по заброшенному южному крылу, куда меня направила провидица. Если бы она не объяснила, где искать нужную дверь, я бы точно ее не обнаружила. Молчаливый деструкт-охранник, имени которого я не знала, выступил из тьмы, стоило мне приблизиться. Но, увидев вуаль, также молча снова скрылся во тьме. На двери светлел знак истины духа. Отшвырнув надоевшую вуаль, я осторожно вошла. Похоже, здесь располагалось святилище. Обычное дело для таких старых домов. Место, где можно остаться наедине с Божественным, помолиться и попросить. В небольшой комнате горели на канделябрах свечи, озаряя старинную фреску. У истинного духа нет лика, только белый силуэт, заполненный священными письменами. Я посмотрела на тщательно отреставрированную фреску, догадываясь, чья ладонь позаботилась о рассыпающемся изображении. Перед алтарем, склонив голову, на коленях стоял Рэй, босой в одних штанах. И я прижала руку к губам, с ужасом рассматривая его обнаженную спину. Шрамы рубцов на ней спорили с черными строчками из священного писания и рисунками, вытатуированными на коже. Самым большим был силуэт скорбного ангела, раскинувший испачканные черным грехом крылья по лопаткам Рэя. Под левым крылом тянулись звенья цепей, черные, блестящие, кажущиеся почти реальными. Под правым свернулось кольцом гадюка, напоминающее косу безумной иглы. Плечи почти сплошным полотном покрывали символы веры, огни и строки Писания, призванные защитить людей от зла. Рук Рэя я не видела, они были сложены на груди. Наверное, я все-таки издала какой-то звук, потому что он чуть дернул головой. «Я просил меня не беспокоить», — не поворачиваясь, произнес он. Я не ответила, просто не знала, что сказать. Увиденное меня шокировало, хотя я никогда не была слабонервной. Но почему-то рисунок рубцов и чернил на красивой мужской спине лишил меня сил. Да, эта спина была очень красивой, в меру широкой, с правильным и четким рельефом мышцы, выраженной линией позвоночника. Но сейчас на ней не было живого места, и даже ямочки у поясницы скрывали черные буквы. Удивленный молчанием, Рэй все-таки повернул голову. «Ты?» Его брови сошлись на переносице. «Что ты здесь делаешь? Как вошла? Впрочем, неважно. Уходи». «Разве святилище не должно быть открыто для всех желающих помолиться?» — слабым голосом произнесла я. «Сомневаюсь, что ты знаешь хоть одну молитву», — ровно ответил он. «Но если все же знаешь, можешь прочесть ее чуть позже. Мне надо побыть одному». Я переступила с ноги на ногу, теряясь. Я пошла сюда, поддавшись порыву и эмоциям, а сейчас не знала, что делать дальше. Да и зачем я вообще вмешиваюсь? Какое мне дело до этого человека с чернотой в глазах и на теле? Почему я думаю о нем? Почему хочу предотвратить то, зачем он пришел к истинному духу? Разве все это не похоже на то, что я всего лишь нашла очередной повод для встречи с ним? И разве это не ужасно? Отвратительно и ужасно. Тебя ударили по голове, Кассандра, и ты свихнулась. «Все дело исключительно в этом». «Уходи», — спокойно и безапелляционно повторил Рэй, не сомневаясь, что я выполню приказ. Я осталась стоять. «Слушай, давай я просто извинюсь, а? Я поняла, что ты не любишь прикосновения. Но я не знала, что настолько. Извини меня, это вышло случайно». «Тебе не нужно извиняться. Просто уйди». «А тебе не нужно делать это», — выпалила я. «Все эти чернила на твоем теле. Это наказание, да? Из-за обета духа?» Он моргнул. «Вот как? Кажется, я знаю, кто тебе разболтал. Ты все-таки добралась до мансарды». Он повернулся к фреске, медленно осенил лоб святым знамением и поднялся с колен. Повернулся. Я едва сдержала желание зажмуриться. Но, к счастью, грудь Рея оказалась почти чистой. Рисунков не было, только шею обвивали строки из писания, спускаясь, словно пугающий ворот. А шрамы? Шрамы были и здесь. А потом мой взгляд упал на его левую руку, и дыхание в моей груди закончилось. Там темнел безобразный рубец, от которого черными паучьими лапками расползались штрихи обезображенной кожи. Рубец, окольцевавший запястье. На внутренней стороне остался кусок, когда-то белый, сейчас полностью почерневший. «У тебя была нейропанель», — выдохнула я. «Ее что, срезали? Или вырвали? Но зачем? Бог мой, зачем?» «Они сказали, что это поможет мне контролировать то, что таится внутри меня», — совершенно безэмоционально произнес парень. «Но браслет — это лишь видимая часть. Все остальное врастает в нервную систему и встраивается в ДНК. Срезать панель бессмысленно, даже если отрубить руку, это ничего не изменит». «Тогда я рад, что руку мне не отрубили», — с иронией ответил Рэй. Я не выдержала и с силой укусила себя за щеку. Глаза щипало. Почему я не могла смотреть на его шрамы, чернила и след от браслета? Почему мне не все равно? Мне, бесчувственной стерве Кассандре Вейлинг. «Тебе все-таки стоит уйти», — сухо произнес он. Хотя я видела, что Рэй не так спокоен, как хочет казаться. Жилка на его шее пульсировала от волнения. «Нет», — упрямо сжала я губы, вскинула голову. «Разве твоему телу недостаточно боли? Зачем наказывать себя за глупое, ничего не значащее прикосновение? Я ведь извинилась. Никто не узнает». Он почти улыбнулся. «Ты не понимаешь, что такое духовный обет», — мягко сказал он. И тут я заметила в его пальцах маленький стеклянный пузырек. Такой же был в руках священника, наказывающего меня за недостойное поведение на службе. Я запомнила этот цвет. Бутылочный зеленый. Красивый. Я осеклась, размышляя. Что-то такое рассказывали на одной из служб. Но, конечно, я была увлечена романом, звучащим в моих наушниках, и не особо вслушивалась. Что же там говорили? Обет духа — древняя практика. Добровольное наказание и искупление болью. Странная защита от сил зла. Но от кого Рэй так яростно защищается? Может, мне и правда лучше уйти? Это не мой мир. Епитимья и фреска с истинно духом. Молодой мужчина со шрамами и странный дом, существующий в двух местах одновременно. Это все чуждо мне. Надо просто уйти. Рэй уловил мои сомнения, и его глаза стали совсем пустыми. «Возвращайся на кухню. Сегодня у всех будет праздник. Вероника приготовила пирог с яблоками». Я сложила руки на груди и до хруста выпрямила спину, всем своим видом давая понять, что никуда не уйду. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Я первая отвела взгляд. «Ладно, как хочешь». Как можно безразличнее бросила я. «Пойду есть пирог, а ты тут можешь хоть опиться этой священной гадостью». Гордо развернулась на каблуках, а потом еще раз, и вихрем, подлетев к Рэю, выхватила у него из рук пузырек и одним махом опрокинула его содержимое в рот. «Я виновата, мне и отвечать. Я, знаешь ли, стерва, но не трусиха. И потом, это всего лишь небольшая Боль. Все мои нервные окончания вспыхнули разом, и завибрировали от невыносимого жжения. Мне показалось, что меня целиком окунули в горящий котел с маслом или, подобно мифической ведьме, подожгли заживо. Эта боль была невыносимой. И лишь сейчас я осознала, что выпила не светлую жидкость, которую уже когда-то пробовала, а болотно-зеленую, тягучую. Темную. Темная епитимия, о которой ходили жуткие слухи и действия которой я испытала на собственной шкуре. Внутри прокатилось пламя, обожгло невыносимой болью и вспыхнуло слева у ребер. Не в силах терпеть, я дернула вверх свитер. От боли хотелось содрать кожу, сделать хоть что-то, чтобы от этого избавиться. Я опустила взгляд. На коже у ребер медленно проступила черная точка, разрастающаяся в линии и буквы. Так вот, как это работает. Светлая епитимия всего лишь дарит неприятные ощущения, а вот темная не только заживо сжигает тело, но и оставляет напоминание. «Твою ж мать!» — выдохнула я, почти теряя себя в нарастающей боли. Глаза Рэя стали темнее ночи, а потом сила его духа выплеснулась из тела, и я оказалась в плену тьмы и звездного сияния. Они окружили меня со всех сторон. Мерцающий Млечный Путь — целая галактика, завораживающая и пугающая одновременно. Сила чужого духа спеленала меня, и боль притупилась, словно ее смыли холодной водой. И так же крепко обхватили мужские руки. Его лицо оказалось близко-близко. «Что ты наделала? Дай посмотрю!» На моей коже медленно проступила строка из Писания. «Бремя мое несу с радостью, ибо бремя мое есть благо, и бремя мое легко». Он разжал руки. Чужая сила схлынула, и я медленно сползла по стене на пол. Боль отступала, оставляя неприятные воспоминания и черные буквы. Рэй бросился к алтарю, выхватил из ящика под ним медицинский короб и банку с мазью. «Дай посмотрю. Это должно помочь». «Я просто посмотрю, прекрати сопротивляться!» Он тянул мой свитер вверх, пытаясь снова увидеть выжженные на коже строчки. А я смотрела в его лицо, такое чужое. На рубцы, на след от белого браслета. Нет, он не пытался защитить себя от зла. Он сам был злом. И каждая буква на его теле, каждый шрам напоминали об этом. О том, что он сделал. Всеми своими запретами и ритуалами он пытался не спастись, а спасти. Оградить мир от себя. Не допустить нового разрушения. Боль слегка отпустила, давая, наконец, вздохнуть. «Надо нанести», — упрямо сказал тот, кого я все еще не могла назвать по имени. «Чем раньше, тем больше шансов, что буквы исчезнут. Не совсем, конечно, но станут бледнее». «Надо прямо сейчас! Хватит отбиваться!» Он тянул свитер, задирая, почти разрывая ткани, пытаясь нанести мазь. Прикосновения прохладных пальцев к моей коже дарили странное и сладкое наслаждение. Хотелось отдаться этим ощущениям целиком, но я почему-то сопротивлялась. Слабо, как котенок, все еще слишком шокированная болью. И им. «Не надо прикосновений!» «Нельзя ведь?» «Можно, если это необходимо для облегчения чужой боли», быстро сказал он и снова провел по черным буквам у моих ребер. Я выдохнула от накатившего удовольствия, и Рэй вскинул голову. «Перестань», — отвела я его ладонь. Он замер с занесенной рукой, ходящими желваками и тьмой во взгляде. Некоторое время мы просто смотрели друг на друга. Я втянула воздух, примиряясь с тем, о чем давно подозревала. Все мои провокации, все мои выходки, все, что вело сюда, к нему. Хватит врать, Кассандра. На свете больше нет таких глаз. «Август», — тихо сказала я, и он отшатнулся. Замер с поднятой рукой. Кажется, даже дышать перестал. А потом ответил. «Я больше не произношу это имя, Кассандра». И снова я задохнулась, будто глотнула еще одну дозу темной епитимии, на этот раз двойную. «Значит, мне не показалось». Я ощущала заторможенность, словно меня огрели по голове. «Это все-таки ты. И ты узнал меня?» «Я не мог не узнать тебя. В любом обличии, под любой маской». «Но как?» «Я не понимала. Мне казалось, я падаю с огромной высоты, и мне не за что ухватиться, чтобы задержать это безумное падение. Не было больше никакой опоры, ничего, что держало меня. Но как? Я ведь видела. И мне сказали, что ты умер. В тот день в Касле. Ты умер». Жаль, что это не так. Его губы сжались в суровую линию, и он отодвинулся. Я зажмурилась так сильно, что перед глазами поплыли красные пятна. Я все еще видела строки писания, чернеющие на коже. Видела шрамы и безумное лицо иглы, исчерченное кровавыми слезами, и черную вуаль провидицы с кончиком светлой косы. И все свои сны, которые уже не казались мне снами. Тень, стоящую за спиной. Годы моей пустоты и его боли. Где его держали? Почему? Зачем? Вопросы множились и жужжали в голове, как стая рассерженных диких ос. Мне хотелось заорать, затопать ногами, шарахнуть по стене кулаком, сделать хоть что-нибудь, чтобы унять то ужасное и больное, что разрасталось внутри. Но я лишь кусала губы. «Кассандра?» Я могла бы протянуть руку и коснуться его лица, незнакомого, чужого. Но какая разница? Конечно, я не стала этого делать. За мой поцелуй 5 лет назад Август заплатил жизнью. За мое прикосновение сегодня едва не поплатился новой болью. Я словно проклятие, которое снова и снова настигает его. «Если ты меня узнал, почему я все еще жива? Почему ты не свернул мне шею, как только увидел? Ты меня ненавидишь?» — тихо сказала я. Он промолчал, и я взорвалась. «Конечно, ты меня ненавидишь. Это я виновата в том, что случилось с тобой. Со всеми. Я не смогла нейтрализовать низкочастотный поток. Это все случилось из-за меня. Ты стал таким из-за меня. А еще игла. Ох!» Понимание ускорило мое падение в бездну. «Ваши глаза похожи. Я сразу это отметила, такие же темные и необычные. Это ведь твоя сестра, верно? Зоя. И девушка в вуале, провидица. Ирма. Та, для кого ты хотел создать духовный лотос. Они стали деструктами, попав в воронку». «В мою воронку, Кассандра. В мою. Это моя вина. Было бы глупо обвинять во всем тебя». «И все же ты злишься». Он едва слышно хмыкнул. «Уже нет. Хотя инквизиторы тоже так говорили. Что я должен тебя ненавидеть. Это залог моего освобождения». «Инквизиторы?» «В песках, где меня держали 3 года». Я снова посмотрела на его шрамы и не стала уточнять. Сначала надо снова научиться дышать. Он посмотрел в сторону фрески. «Ты была всего лишь испуганной девушкой, неопытным миротворцем, оказавшимся не в том месте. А моя сила росла слишком быстро. Ты не виновата, Кассандра». «Что?» Я уставилась на него, не веря. «Ты меня не винишь? Ты меня не винишь?» Он покачал головой, и я взорвалась. «Но ты должен винить меня! Должен ненавидеть! Мечтать о мести! Должен!» Не сдержавшись, я ударила его ладонями по груди. Не сильно, совсем слабо. А потом заколотила ладонями, не зная, как справиться с эмоциями. Август поймал мои руки, сжал запястье. «Ты решила избить меня за то, что я не испытываю к тебе ненависти? Очень по-женски». Его губы дрогнули, и я вдруг поняла, что мы слишком близко, что его пальцы сжимают мои запястья, а едва уловимый аромат ветивера и ладана щекочет обоняние, что я вижу каждую ресницу его темных глаз. И еще он смотрит так внимательно и остро, что я снова теряю дыхание. Моргнув, я зажмурилась, пытаясь найти точку опоры в стремительно изменяющемся мире. И как странно, что это вновь были ладони того, кто меньше всего для этого подходит. «Кассандра, посмотри на меня». Я помотала головой. Август снова вздохнул. «Совсем близко». Я ощутила его дыхание на своей щеке. «Кассандра». Вот почему он делал паузу перед именем Ванда. Он всегда знал, что никакая я не Ванда. «Почему, Рэй?» Не открывая глаз, выдохнула я. «Так назвали меня родители. Но духовный наставник дал второе имя, когда я вступил в семинарию духа. Рэй Август?» «Август Рэй. Духовное имя важнее родительского». «А это лицо? Это ведь маска?» «Да. Лицо принадлежит охраннику из песков, который сторожил меня. Это все, что от него осталось. Мой наставник сумел освободить меня, но ценой новых жертв. И это тоже на моей совести. Я не могу снять эту маску, потому что не контролирую свои способности. Как и перенос дома, я надел ее неосознанно, пытаясь скрыться». «Выжил. А ведь я знала. Я чувствовала. Только боялась поверить своим ощущениям. Но это значит, что отец мне соврал. Выходит, он знал, что Август в заключении. 5 лет он мне просто врал?» Я потрясла головой. «Подумаю об этом позже. Не сейчас. Сейчас слишком больно». «Что с тобой делали?» «Пытались уничтожить зло внутри меня», — сухо сказал Рэй. «Нет, не Рэй. Август. Им это удалось?» Он покачал головой и выпустил мои руки. Сел рядом, тоже привалившись к стене. Я посмотрела на его ладонь, лежащую рядом с моей. Красивое запястье, длинные пальцы. Мне хотелось снова взять его за руку. Но, конечно, я этого не сделала. Я даже руку убрала, чтобы этого не сделать. «Не бойся, второй воронки я не допущу», — сухо сказал Август, неправильно истолковав мой жест. «По крайней мере, этому я научился. Скверна запечатана внутри моего тела и наружу не вырвется». «Ты мне снился», — ляпнула я. Видимо, еще не отошла от шока. Пальцы Августа дрогнули, словно и он тоже хотел прикоснуться, но лишь сжал ладонь в кулак и отодвинулся. «Ты не должна была меня увидеть, Кассандра. Это опасно». «Для тебя?» «Прежде всего для тебя. Но да, для меня тоже. Твою память об этих днях придется стереть, прости. Я не могу рисковать». «Думаешь, побегу рассказывать инквизиторам?» — разозлилась я. Он глянул хмуро, не отвечая. Похоже, Август полностью взял себя в руки. Лицо снова стало замкнутым. Повертел открытую баночку с целебной мазью, закрыл крышку и встал. «И думаю, тебе лучше покинуть этот дом». «Прогоняешь?» «Я не понимаю, почему ты хочешь остаться. У тебя нет на это ни одной причины». «Значит, прогоняешь». «Я просто не понимаю. У тебя своя жизнь. Аннанквирхи, друзья, здесь. Здесь ничего этого нет. Только деструкт и...» Кажется, он хотел сказать «и я», но осекся и еще больше помрачнел. «Тебе тут не место, Кассандра. Да и находиться рядом со мной слишком долго опасно. Люди рядом со мной меняются. Я попрошу Арчи проводить тебя». «Просто открой дверь! Дорогу сама найду!» Рявкнула я, вскакивая и делая стремительный шаг к выходу. Мои эмоции качали, словно взбесившиеся качели, кидая то в ярость, то в подступающие слезы. «Кассандра!» На лице Августа мелькнула растерянность. Он действительно не понимал, что со мной происходит. А я не могла объяснить. Нас связали первый поцелуй и общая боль, катастрофа, изменившая наши жизни, тысячи моих снов и шрамы на его теле. Я не могла объяснить, потому что сама не понимала, почему так злюсь на него и почему так счастлива его увидеть. Сейчас я еще больше хотела остаться в этом доме, но просить, конечно, не буду, и потому вздернула подбородок. «Ты здесь приказываешь?» Но не думай, что я позволю кому-то копаться в моей памяти. Если я покину этот дом, то уйду со всеми моими воспоминаниями, Август. Понятно? И тебе придется либо принять это, либо попытаться меня остановить. А я надеялся, что прошедшие годы сделали твой характер лучше. Прошедшие годы испоганили его окончательно. Я поправила свитер и твердо посмотрела в чужое некрасивое лицо. «Я не хочу снова забывать тебя, Август». Он вздрогнул, словно я сказала что-то пугающее. Три свечи на канделябре зашипели и погасли, одна за другой. И тьма, мучительная и сладкая, заполнила святилище так же, как уже было наверху, когда мы грели руки о чашки с липовым чаем. Притяжение. Притяжение, которое мы оба не могли вынести. Я отвела взгляд от лица Августа и шагнула к двери. «Кассандра!» — качнулся он за мной, протянул руку, словно хотел схватить, но не сделал этого. «В тот день. Что случилось с тобой в тот день?» Я замерла, понимая, о чем он спрашивает. Не повторила ли я судьбу Ирмы и Зои, не стала ли порченной? Не иду ли дорогой безумия туда, откуда нет возврата? Если бы в святилище передо мной стоял кто-то другой, мой ответ был бы иным. Но я смотрела на Августа, на его шрамы, на его руки. Я не хотела быть еще одним грузом на его душе. В конце концов, Кассандра Вейлинг — королева и требует поклонения, а не жалости. Меньше всего я хотела, чтобы этот мужчина испытывал ко мне жалость. Поэтому улыбнулась как можно беззаботнее. «Ты ведь сам сказал, у меня Ананквирхи, друзья и прекрасная жизнь. У меня все прекрасно, Август». Он смотрел по-прежнему остро, но я уже пошла к двери, надеясь, что за дверью смогу хоть немного успокоиться. И тут где-то внутри дома звонко вскрикнула девушка. Вскрикнула и затихла. Я бы и внимания не обратила, слишком захваченная собственными переживаниями. Но Август подобрался. Его мышцы напряглись. Он схватил свитер, торопливо натянул, пряча чернила и шрамы. «В чем дело?» — очнулась я. «Это Мишель. Что-то не так». «Подавилась яблочным пирогом?» — буркнула я. Но Август не улыбнулся и, надев перчатки, быстро двинулся к выходу. Я скривилась за его спиной, злясь на Мишель с ее воплями. Но что там могло случиться? Наверняка ничего серьезного. Коридор за дверью тонул во тьме. Ни одна масляная лампа больше не горела. И висела тишина. Даже мне это показалось странным. И тут что-то грохнуло с такой силой, словно дом взорвался.